Ну что, Мария, расскажешь, как ты покаялся? Или как? А? Будешь рассказывать? Давай, рассказывай. Ну, мы раньше были, просто пришли и зарегистрировались в церкви в 1984 году. Покаялся я в 1978 году. Это было 2 февраля. Мне было 13 лет. Мы с молодежью, там подростки, видимо, поехали в Востряково, там было молодежное общение. Но я не помню, конечно, само общение, я помню, последний был уже призыв к покаянию, и вот рассказан был такой пример. Одну, значит, душу молодую Господь побуждает покаяться, а она, ну, то ли стеснялась, то ли какие-то там еще привязанность была к мирскому. Она, значит, так мысленно себе говорит: «Господи, я приду к тебе через месяц». Но душа ее все равно не успокаивается. Она опять мысленно говорит: «Господи, я приду к тебе через неделю». Но душа ее опять не успокаивается и говорит: «Господи, я приду к тебе завтра». Вот. Но мы все знаем, что наша жизнь в руках Божьих, как вот и сейчас было рассказано к творению, завтра для нее не настало. И вот у меня такой, помню, такой страх овладел мной, охватил. А вдруг для меня завтра не настанет? Я не знаю, значит, как вот, прям как будто меня подняли и вынесли вперед. Я покаялась. Вот. Я хочу сказать тем, кто еще, может быть, медлит своим покаянием, что Господь у нас много милостив, долго терпелив, не до конца гневается. Но если человек отвергает свое спасение или медленно своим спасением, то можно его потерять навсегда. Поэтому не медлите со своим обращением к Богу. Слава Ему за все. Аминь.